Глава 8. Чтоб не провалиться, если я знаю, за каким бесом я это делаю, бормотал Крамли, ведя машину по границе противоположной полосы. Я сказал, чтоб не провалиться, если я знаю, за каким бесом я слышал. Я наблюдал приближавшиеся горы и предгорье. «Угадай, кого ты мне напоминаешь?» — Крамли фыркнул. «Мою первую и единственную жену. Вот уж умела задурить мне голову. И так повернется, и эдак, и улыбку во весь рот изобразит. Разве я дурил тебе голову? Вякни, что не дурил, и я тебя вышвырну из машины. Стоит тебе меня завидеть, как ты садишься, не делаешь вид, будто решаешь кроссворд. Слово 4 успеешь разгадать. И тут я хватаю карандаш и сажусь на твое место. Разве я когда-нибудь так поступал, Крамли? Не беси меня. Следишь за названиями улиц? Следи. И вот что. Объясни, с чего ты затеял эту дурацкую экспедицию?» Я бросил взгляд на книжку Раттиган, лежавшую у меня на коленях. «Она спасалась бегством», — так она сказала. «От смерти, от одного из назначенных смерти имен в этой книжке. Может, книжку послал ей кто-то из них в качестве порченного дара? А может, она, как мы сейчас, бежала им навстречу, желая, скажем, взглянуть в глаза тому, кто осмелился послать могильный словарь впечатлительному ребенку актрисе? «Раттиган не ребенок», — пробурчал Крамли. «Ребенок? Ей никогда бы не добиться такого успеха на экране, если бы за всеми ее сексуальными вывертами не проглядывала там и тут меглиновская крошка». «Меглиновская крошка?» То есть выпускник престижной актерской студии для детей, открытой Этель Меглин в 1928 году. Из этой студии вышли такие дети-звезды 30-х, как Ширли Темпл, Джуди Гарленд, Микки Руни. Тут не старушку Раттиган вогнали в дрожь. Эта испуганная школьница бежит, сломя голову, через темный, полный чудовищ лес Голливуд. «Стряпаешь по вдохновению, как твой рождественский кекс с цукатами и орехами?» «Разве похоже?» «Без комментариев. С чего бы одному из этих красночернильных приятелей посылать ей две книжки, полные поганых воспоминаний?» «А почему бы и нет? Констанция перелюбила в свое время массу народу. И вот, спустя годы, масса народу ее ненавидит. Они были отвергнуты, оставлены в прошлом, забыты, а она сделалась знаменитой. Они смешались с мусором на обочине, а может, они состарились, стоят одной ногой в могиле и жаждут напоследок сделать кому-нибудь пакость. Ты начинаешь разговаривать вроде меня. Боже упаси, надеюсь, нет. То есть все нормально. Тебе никогда не быть Крамли, как мне никогда не быть Жюль Верном-младшим. Куда это нас занесла нелегкая?» Я поспешно поднял глаза. «Ага, это она, Маунт-Лоу, где в давние времена пал замертво старый красный трамвай». «Профессор Лоу», — начал я, считывая случайно всплывшее на внутренней стороне век воспоминания. «В годы гражданской войны изобрел фотографирование с воздушного шара». «А это откуда взялось?» — воскликнул Крамли. «Просто пришло на ум», — откликнулся я нервно. «Набит бесполезной информацией». «Ну, не знаю», — обиделся я. «Мы ведь у Маунт-Лоу, верно? И гора названа в честь профессора Лоу, и по ее склону взбирается его Туннервильский трамвай, так?» «Туннервильский трамвай – чрезвычайно опасное транспортное средство из комиксов Фонтейна Фокса, выходивших в газете Чикаго Трибьюн в 1908-1955 годах. Угу, точно, согласился Крамли. Ну вот, профессор Лоу изобрел фотографирование с воздушного шара, способ получить изображение вражеских войск во время Великой войны между штатами, воздушные шары, а также новое изобретение – поезда – помогли победить Северу. «Хорошо, хорошо», – проворчал Крамли, – «я вылезаю и готов карабкаться». Я высунулся из окошка машины и оглядел длинную, задушенную сорняками тропу, которая взбиралась и взбиралась по длинному уклону, где сгущались вечерние тени. Я закрыл глаза и прочел в памяти. «До вершины 3 мили. Ты в самом деле хочешь идти пешком?» Крамли уставился на подножие горы. «О, черт! Нет!» Он вернулся в автомобиль и со стуком захлопнул дверцу. «Есть хоть малейший шанс, что мы сумеем сбежать по этой чертовой тропинке. Похоже, откинем копыта. Шанс есть всегда. Вперед!» Крамли подогнал наш драндулет к краю совсем заросшей тропы, заглушил двигатель, вышел, сделал несколько шагов по склону, ковырнул носком ботинка землю, вытащил пучок травы. «Аллилуйя!» — воскликнул он. «Железо, сталь, старые рельсы. Их не позаботились вытащить. Засыпали землей. И ладно». «Да ну!» Крамли побагровел и рванул назад, почти закрыв собой машину. «Тьфу, проклятье! Не заводится, чтоб ее...» «Жми на стартер». «Распроклятье!» — Крамли топнул по педали. Автомобиль затрясло. «Так его перетак!» Мы поднимались.